Дом с привидениями. В предзакатном свете заброшенный особняк казался не таким уж и жутким, но я не могла не представлять, во что превращается это место с наступлением темноты. Мне уже доводилось слышать потусторонние истошные крики, и я не знала, что буду делать, если в этом доме окажется целая какофония подобных звуков. «Не переживай», — сказал Итан, когда его ладонь коснулась входной двери. «С тобой точно ничего не случится». Я знала, что он не может дать мне никаких гарантий, но все равно хотела услышать хотя бы пару слов, способных успокоить мой взбунтовавшийся пульс. «Я буду в порядке», — заверил он меня. «И ты тоже». «Хорошо», — попыталась я улыбнуться. «Зайдем и выйдем. Сама не заметишь, как все закончится». «Ладно, давай уже начнем». «Погнали! Вперед на поиски ответов!» С этими словами Итан осторожно толкнул дверь, и та со скрипом отворилась. Оказавшись внутри, я первым делом включила фонарик на телефоне. «Давай осмотримся», — предложила я, сделав несколько шагов по скрипучему полу. «Нет, стой здесь, как и договаривались», — велел мне Итан. «Но я хочу убедиться, что в доме никого нет». «Здесь много кто есть, но они все мертвы», — прошептал он, глядя в сторону гостиной. «Ты уже кого-то видишь?» — обернулась я. «Стой здесь!» — медленно проговорил он по слогам. Когда я собиралась кивнуть и пообещать не двигаться с места, прямо над моей головой начала качаться покрытая пылью круглая люстра. «Нужно спешить», — сказал Итан, подняв голову. «Как я и думал, нам здесь не рады». «Что ж, это взаимно». «Я буду в гостиной. Если что, зови». «Хорошо, иди». Когда Итан переместился в комнату, мне начало мерещиться чьё-то дыхание прямо над ухом. Меня не покидало ощущение, что кто-то касается моих волос, запуская пальцы в распущенные пряди. Услышав отчетливые шаги позади себя, я непроизвольно двинулась вперед и сама не заметила, как оказалась в гостиной. Итан сидел на полу с закрытыми глазами. Он никак не отреагировал на мое появление, и я присмотрелась к расставленным вокруг него зажженным свечам. В правой руке Итан держал небольшой пучок сухих растений, а в левой — браслет из крупных разноцветных камней. Впервые увидев в действии магическую атрибутику, я задумалась о том, как много не знаю о методах работы Итана. За те несколько минут, что я провела в комнате, где от прежних владельцев не осталось ничего, даже старой мебели, ничего жуткого или сверхъестественного не произошло. Но я оставалась настороже, поэтому моментально заметила, как начало подрагивать пламя белоснежных свечей. Вместе с тем тело Итана начало раскачиваться из стороны в сторону, напоминая роли-поли. Роли-поли-дол. Это игрушка с круглым дном, обычно в форме яйца, которая стремится встать на место, если ее уронить под углом. Аналог российской неваляшки. «Покажи мне!» — вдруг закричал он, и я вздрогнула. «Покажи! Покажи! Покажи!» Мне хотелось закрыть уши или выбежать на улицу, но я заставила себя остаться на месте ради Итана. Если что-то пойдет не так, только мне будет под силу вывести его из этого дома. «Покажи, покажи, покажи, покажи, покажи!» — продолжал бормотать Итан. Отсыревшие от времени стены источали не только омерзительный запах плесени, но и холод. Я поняла, что мерзну, когда у меня застучали зубы. Мне становилось зябко каждый раз, когда Итан говорил с мертвыми, но сегодняшний мороз не шел ни в какое сравнение с тем, что было раньше. Как много духов собралось в этой комнате, раз я чувствую себя так, словно сама стала хладным трупом. «Нет!» — неожиданно завопил Итан, и его тело резко завалилось на бок. «Ты в порядке?» — спросила я, сев рядом с ним. Но он молчал, а его глаза были по-прежнему закрыты. «Итан», — прошептала я дрожащим голосом. Свечи вокруг нас начали трепетать с новой силой, и по телу Итана прошла хорошо заметная дрожь. «Что происходит?» Чуть не плача, я положила голову Итана к себе на колени. «Очнись, пожалуйста!» Он не пришел в сознание даже тогда, когда его тело затряслось в страшных конвульсиях. В Рейвеншире я была знакома с девочкой, больной эпилепсией, и однажды мне довелось стать свидетелем ее припадка. Происходящее напомнило тот день, и я зажмурилась из-за охватившего меня страха. Мои руки продолжали обнимать Итана, как будто мое присутствие могло вытащить его из этого ужасного состояния, которому я даже не знала определения. Смаргивая подступившие слезы, я смотрела на колышущееся пламя свечи и вела мысленный отсчет от 1 до 100. Решив позвонить в службу спасения, когда дойду до конца, я лишь надеялась, что не опоздаю и что Итан будет в порядке. Часть меня продолжала наивно верить, что все образуется и что он вот-вот очнется, но его глаза оставались закрытыми. Бах! Через разлетевшееся на множество осколков окно в гостиную залетела целая стая летучих мышей и сразу же устремилась к нам. «Чёрт!» — вскрикнула я и попыталась оттащить Итана в коридор, но он внезапно открыл глаза и схватил меня за руку. «Лидия!» — воскликнул он. «Я видел! Я все видел!» «Хорошо», — растерянно пробормотала я. «Но у нас есть проблема». Проследив за моим взглядом, Итан увидел кружащих над нами летучих мышей. Уголки его губ дрогнули в легкой улыбке, и я нахмурилась. «Нам ничего не грозит», — пообещал он, поднимаясь на ноги. Но я осталась на полу, недоумевая от его бесстрашия. В него в любой момент могла вцепиться целая стая мышей, а он делал вид, что ничего особенного не происходит. «Ты в порядке?» «Да. Идем, пока никто не вызвал полицию. Кто-то мог услышать звук разбившегося стекла». «Но мыши...» Попыталась я возразить. Итан убрал все свои вещи в рюкзак и протянул мне ладонь. «Не бойся, они нас не тронут». Решив больше ничего не спрашивать, я поднялась, и мы вместе быстро направились к выходу. Только когда покинули дом, мои напряженные плечи с облегчением опустились. Мы шли вперед, не оглядываясь, но меня не покидало чувство, что часть этого заброшенного дома — навсегда останется со мной. «Нас же сейчас не преследуют какие-нибудь духи?» — спросила я, поежившись от ветра. «Нам ничего не грозит?» «Точно нет. Они все остались в доме». «Хочется верить в это». «Лидия». Облегчение, которое я испытала, испарилось, и на смену ему пришло тревожное ожидание. Помрачневшее лицо Итана говорило само за себя. «Ты увидел что-то плохое?» — догадалась я. «Смерть Ноа?» «Да». «И ты видел, кто его сбил?» «Видел», — подтвердил он приглушенным голосом. Водитель автомобиля был пьян. Он заехал на бордюр в тот момент, когда мальчик пошел туда за укатившимся мечом. «Значит, Ноа не выходил на проезжую часть?» «Нет. Водитель сам перенес его тело на дорогу. Наверное, чтобы выставить виноватым ребенка». «Вот ублюдок!» — разозлилась я, представив, как этот недочеловек переносит мертвого Ноа на проезжую часть. «Да», — кивнул Итан, опустив голову. «Лидия, дело в том, что водитель... Только обещай ничего не предпринимать, ладно?» «Ты меня пугаешь». «Пообещай», — попросил он. «Пожалуйста». «Почему я должна что-то обещать? Если ты узнал, кто убил Ноа, мы не будем молчать. Я расскажу обо всем отцу, и он...» «Габриэль Фокс», — — выпалил Итан. «За рулем того автомобиля был человек, чью смерть мы с тобой расследуем». «Что?» — с трудом выговорила я, остановившись посреди улицы. «Мистер Фокс убил Ноа?» «Да, я видел это своими глазами». «А духам в том доме точно можно доверять?» «Сама знаешь, через что мне пришлось пройти, чтобы заполучить это видение». «Да, но мистер Фокс, ты же общался с ним. Как ты мог не знать, что он...» «Мне не передается вся память человека. Обычно я вижу только то, что мне показывает дух. А учитывая состояние Габриэля в тот день, его рассудок был затуманен из-за алкоголя. Уверен, что его воспоминания об аварии расплывчатые, и он не запомнил никаких деталей». «Ты считаешь, что Гевин Уилсон узнал, кто убил его сына и отомстил?» — выдохнула я. «Поэтому попросил меня ничего не предпринимать». «Не хочу, чтобы ты снова устроила ему допрос». «Значит, мы раскрыли это дело? Так получается?» — спросила я, нервно теребя застежку на куртке. «Точнее, два дела. Мы знаем, кто убил Ноа, и того, у кого был серьезный мотив убить Фокса». «Да, но у нас нет ничего, кроме мотива. У полиции нет причин задерживать Уилсона. А мы... не знаю, что нам делать с этой информацией, Лидия». «Нам нужно пойти к Гевину», — заявила я. «Нет», — уверенно возразил Итан. «У нас нет другого выхода». «Он может не знать, кто сбил его сына». «Тогда мы точно должны пойти к нему и все рассказать». «Лидия, пожалуйста». «Ты правда хочешь оставить все как есть?» «А что ты предлагаешь?» «Мы сейчас же развернемся и пойдем обратно, постучим в дверь Уилсона и расскажем ему о твоих видениях». «А что дальше? Скажем, что подозреваем его в убийстве учителя?» «Думаю, по его реакции будет понятно, в курсе ли он, кто убил его сына». «Возвращаться туда — плохая идея», — покачал головой Итан. «Но ты права. Никто, кроме нас, не расскажет ему правду. Если он до сих пор ничего не знает, это мучает его по сей день». «Да, будет правильно поговорить с ним». «Даже если после этого он убьет нас?» «Да не станет он нас убивать!» «Уверена?» «На все 100!» «Ладно, идем назад». Добравшись до дома Гевина Уилсона, мы обнаружили его стоящим посреди улицы с телефоном в руке. «Мистер Уилсон!» — позвала я его. «Об этом я и говорил, Лидия», — сказал он вместо приветствия и махнул в сторону заброшенного особняка. «Какой-то вандал разбил окно. Я как раз собирался звонить в полицию». «Это были мы», — сказала я, и у него округлились глаза. «Прежде чем куда-то звонить, выслушайте нас, пожалуйста». Он перевел удивленный взгляд на Итана и спросил: «Неужели ты сдержал обещание?» «Я...» — растерянно произнес Итан, словно не сразу понял, о чем речь. «Да». «О чем вы говорите?» — поинтересовалась я, глядя на них по очереди. «Когда умер мой сын», — подал голос Гевин, «этот мальчик прибежал ко мне и сказал, что теперь он медиум, а потом пообещал мне узнать, что случилось с Ноа. Вы тогда рассмеялись, потрепали меня по голове и отправили домой», — вспомнил Итан. «Все эти годы я смотрел, как ты помогаешь жителям Гост-Харбора, и все ждал, когда же настанет мой черед». «Вот он и настал», — прошептала я и поджала губы. «Мне хотелось расплакаться, потому что этот мужчина вот-вот узнает, кто лишил его сына». «Лидия узнала о случившемся с Ноа», — сказал Итан, «и попросила меня поговорить с духами, живущими в заброшенном особняке». «Я подумала, что они могли что-то видеть». «Простите, что не сделал этого раньше», — извинился перед Уилсоном Итан. «Я был недостаточно опытен, чтобы вступить в контакт с духами такой силы, и все же мне следовало попытаться». «Не говори глупостей», — прервал его Гевин. Просто скажи, что узнал. Я слишком долго ждал. Я узнал, кто был за рулем того автомобиля». Глаза мужчины заблестели от слез, а руки сжались в кулаки. «Кто?» «Это был...» Итану так сложно давалось каждое слово, что я не выдержала и взяла его за руку, чтобы подбодрить. Бросив взгляд на наши переплетенные пальцы, он благодарно улыбнулся и продолжил. «За рулем автомобиля был Габриэль Фокс». «Убитый учитель?» Уилсон выглядел шокирован, и его удивление казалось мне искренним. «Не может быть». «Он был пьян», — сказала я. «И это не Ноа выбежал на проезжую часть, а Фокс заехал на бордюр и сбил его, а затем перенес тело на дорогу». «Габриэль и Стелла приходили на похороны. Они принесли нам яблочный пирог и миллион раз выразили свои соболезнования. Как он мог?» Боль, пронзившая тело Гевина, была осязаема, и мне стало дурно при виде его страданий. «Нам очень жаль», — пробормотал Итан. В его глазах тоже стояли слезы. Из нас троих именно он воочию видел, как Ноа ушел из жизни. Уверенно, он никогда не забудет эту картину. «Если об этом узнает полиция, вы станете первым подозреваемым», — сказала я, стараясь, чтобы мои слова не прозвучали так, будто я в чем-то его обвиняю. «Ну, разумеется», — кивнул Уилсон. «Почему вы помогли Николасу Андерсону избежать тюрьмы?» «Лидия!» — воскликнул Итан. «Что?» — посмотрела я на него. «Очевидно же, что он не убивал мистера Фокса!» «Не убивал», — подтвердил Гевин. «Но я действительно обеспечил Николасу фальшивое алиби». «Зачем? Это явно не в вашем стиле». «Мой сын погиб, а мы так и не узнали, кто это сделал. Начальство велело закрыть дело за неимением улик, окрестив смерть Ноа несчастным случаем. И мне пришлось искать убийцу в одиночку. Все, о чем я мечтал, — это месть. Хотел найти водителя той машины и задушить голыми руками». «Кхм-кхм!» — откашлялся Итан. «Да, я хотел убить его. И если бы знал, что это был Фокс, то непременно бы это сделал. По крайней мере, 4 года назад, когда месть была смыслом моего существования». «А при чем здесь Андерсон?» «Он долгое время был моим лучшим другом, но потом у него начались серьезные проблемы с головой. У меня язык не повернется назвать Ники психически здоровым человеком. Когда он понял, что его вот-вот посадят, он попросил меня о помощи в обмен на услугу». «Какую еще услугу?» «Он знал, что я ищу убийцу Ноа, и предложил сотрудничество». Тяжело вздохнув, Гевин провел ладонью по коротким волосам. «Я нахожу водителя автомобиля, а он его устраняет. Таков был наш уговор». «И вы правда на это пошли?» Не поверил своим ушам Итан. «Я был в отчаянии. Ник легко убедил меня согласиться. Сказал, что мне нельзя пачкать руки, а ему уже ничего не страшно, и он с радостью мне поможет». «Если полиция узнает об этом, вы точно сядете», — тихо сказала я. «Все выглядит так, будто вы узнали, кто убил Ноа, позвонили Андерсону, и он избавился от Фокса». «Именно так это и выглядит, Лидия», — улыбнулся Уилсон. «Думаю, тебе стоит пойти по стопам отца. Из тебя выйдет отличный детектив». «Спасибо, конечно, но что нам делать?» «Ничего», — ответил мне Итан. «Мы ничего не будем делать и никому ничего не скажем». «Вам не нужно бояться меня», — поспешил успокоить нас Гевин. «Я благодарен вам за правду о моем сыне. Даже если сейчас приедет полиция и арестует меня, мне все равно. Пусть хоть к смертной казни приговорят. Плевать». «Кто-то избавился от убийцы вашего сына», — тихо напомнила я. «И я благодарен тому, кто это сделал», — честно ответил он. «По какой бы причине он на это не пошел, убийца все равно отомстил за Ноа. и я очень этому рад». «А мы рады, что смогли помочь вам», — сказал Итан. «Он чуть не умер, чтобы узнать правду», — выпалила я. «Лидия!» «Что? Это же так!» «Спасибо, что рисковал жизнью», — поблагодарил Итана Гевин и протянул ему руку. «Я счастлив, что смог сдержать данное вам обещание». Глядя на их рукопожатие, я не смогла сдержать улыбку. «Благодаря вам этой ночью я буду спать гораздо спокойнее», — сказал на прощание Уилсон. «Думаешь, он не станет вызывать полицию из-за разбитого окна?» — спросила я Итана, когда мы возвращались домой. «Вызовет, но не сегодня». «Ты точно не оставил там одну из своих вещиц?» «Вроде нет». «Кстати, что это было?» «Магическая атрибутика», — коротко ответил Итан, не вдаваясь в подробности. «Не знала, что ты этим пользуешься». «Ты обо мне много чего не знаешь, Лидия». «Чего, например?» — посмотрела я на него. «Я практикую и другие оккультные ритуалы», — сказал он, глядя на дорогу впереди нас. «О чем ты?» «Я не просто медиум». «И как это понимать? Можешь нормально ответить?» «Лучше тебе не знать. Давай закроем тему». Я начала злиться. «Почему?» «Потому что я не хочу говорить об этом», — резко ответил Итан. «Ты мне не доверяешь?» — догадалась я, остановившись. «Думаешь, я кому-то расскажу, что ты умеешь что-то еще?» «Будет лучше, если люди в городе продолжат считать, что я умею только общаться с духами умерших». «Боишься их реакции?» «Мне плевать на их реакцию», — криво усмехнулся он. «Я не хочу, чтобы мои знания в эзотерике использовали в своих целях». «А это возможно?» — нахмурилась я. «А ты как думаешь, если люди узнают, на что я способен?» «Они не заставят тебя делать что-то против твоей воли. К тому же я не собираюсь сдавать тебя им». «Моя мама была не только медиумом, но еще и ведьмой», — признался Итан, посмотрев мне в глаза. «Я не хотел заниматься ведьмовством, потому что некоторые ритуалы, они просто не для меня». «Ведьмовство», — прошептала я, пытаясь осмыслить услышанное. «Я изучаю и практикую ведьмовство, потому что иногда, чтобы кому-то помочь, нужно нечто большее, чем медиумизм». Опустив голову, он добавил: «Надеюсь, ты понимаешь, почему я занимаюсь этим, и не станешь осуждать меня». «Осуждать?» — удивилась я, сделав шаг ему навстречу. «Ты рисковал жизнью, чтобы узнать, что случилось с Ноа. Я не осуждаю, а восхищаюсь тобой, Итан. Никогда об этом не забывай». «Правда?» Он посмотрел на меня неверящим взглядом, и я взяла его за руку. «Правда. Я принимаю все, чем ты занимаешься, и никогда не стану осуждать тебя». «Ты единственная, кто сказал мне это». «Если нужно, я скажу это еще раз, а потом еще раз. И еще много-много...» Он не дал мне договорить, прильнул к моим губам. Мы стояли посреди улицы, все еще украшенной к уже прошедшему Хэллоуину, и целовались. Так жадно и страстно, что у меня закружилась голова и подкосились ноги. Когда рука Итана легла мне на талию, я подалась ему навстречу, и наши тела прильнули друг к другу. Ветер играл с моими волосами, а пальцы Итана нежно гладили меня по щеке. Нужно было отстраниться, пока не стало трудно дышать, но у меня не хватало силы воли разорвать этот восхитительный поцелуй. «Ты мне нравишься», — прошептал Итан. «Я заметила», — выдохнула я, опустив смущенный взгляд. «Очень сильно нравишься», — повторил он и снова приник к моим губам. Второй раунд был еще дольше предыдущего, но и этого нам оказалось мало. Переместившись в парк неподалеку от школы, мы потянулись друг к другу, сидя на небольшой деревянной скамье. Меня охватил жар, недавно замерзшее тело обдало огнем. «Уже поздно», — выдохнула я, отстранившись в какой-то момент. «Еще чуть-чуть», — попросил Итан, глядя на меня умоляющим взглядом. Рассмеявшись, я кивнула и поцеловала его снова. Когда мы наконец-то остановились и направились в сторону моего дома, я провела большим пальцем по нижней губе и вздрогнула. Она наверняка раскраснелась и припухла. «Блин!» — схватилась я за голову. «Что такое?» «У меня на лице написано, что я с кем-то целовалась». «Не с кем-то, а со мной», — довольно улыбнулся он в ответ. «Мама завалит меня вопросами». «И что ты ей скажешь?» «Правду, конечно же». «А поточнее?» Осознав, к чему он клонит, я ухмыльнулась. «Ну...» — протянула я. «Скажу ей, что ты меня поцеловал и что я тебе нравлюсь». «И все?» — робко уточнил он. «Нет, не все». Ласково улыбнувшись, я добавила. «Скажу, что поцеловала тебя в ответ и что ты мне тоже очень нравишься». «Лиц!» — воскликнул он и подхватил меня на руки. «Ой!» — взвизгнула я, оторвавшись от земли. «Я так рад, что ты переехала в Гост-Харбор!» — признался Итан. «Теперь и я этому рада». Наши наполненные радостью взгляды встретились, и мы снова слились в поцелуе.